где можно так быстро и легко скопить такие большие суммы. Госпожа Н. принадлежала к числу удачливых. В Петербург она попала незадолго перед началом русско-японской войны, в самый разгар дальневосточных авантюр, когда казенное золото полным потоком лилось в карманы безобразовых венлерлярских и иных рыцарей легкой наживы, и когда это было только простым следствием предыдущего, и когда во всех злачных местах Петербурга дым стоял коромыслом от безумных кутежей золотой и позолоченной молодежи. Голос у госпожи Н. был неважный, но не в пении была сила избранной ею профессии. И она без труда получила ангажемент в одном из лучших кафе-шантанов Петербурга. Вскоре ее заметили верхи кутящей столицы, вплоть до великих князей, которые, как и полагалось для глубоко монархической страны, тогда задавали тон в этой области национальной жизни. На особенную высоту ее вознесла начавшаяся война. В ее рассказах об этом периоде много туманного и прямых пробелов. Похоже, что и для нее самой не все ясно вспоминается сквозь похмелье пьяного угара, которым особенно густо окутан этот период ее жития. Отдельными кусками встает жизнь в Харбине, где она пела в шантане Колхида, поездка в какие-то другие города, названия которых не удержали своей памяти, пышные эполеты и громкие титулы ее высокопоставленных покровителей. Она, несомненно, жила на самом олимпе кутящего тыла армии, но видела все под весьма и весьма своеобразным углом зрения. С большими подробностями и с большой любовью, если можно употребить в данном случае это слово, она вспоминает о своем путешествии в поезде великого князя Кирилла Владимировича, который вместе со своим братом Борисом украшал тогда своим присутствием русскую армию. О маньчжурских подвигах обитателей этого поезда достаточно хорошо известно в литературе. Их пьяные дебоши и бесчинства в дни, когда рядом лилась человеческая кровь, приводили в негодование даже военное командование, несмотря на все его желание ухаживать за двоюродными братьями царя. Дело кончилось тем, что главнокомандующий генерал Куропаткин, как особой милости для себя, просил об удалении этих князей из армии, так как они вносят деморализацию в среду последней. А госпожа Н. о времени своего пребывания в этом поезде, даже теперь после всех перенесенных житейских бурь, вспоминает больше, чем с простым удовольствием. Это была веселая, привольная жизнь. И не бесприбыльная, добавим мы от себя. Из сохранившихся у госпожи Н. документов видно, что она уже в 1906 году имела возможность дать под вексель какому-то Ха, офицеру-золотоискателю, выдававшему себя за владельца больших поместий на Волыни, целых 50 тысяч рублей на разведывательные работы где-то в Енисейской тайге. Едва ли нужно прибавлять, что эти деньги ею не были привезены с собой из Германии. Маленький штрих, далеко не лишний для понимания этой среды. У матери госпожи Н. сохранилась пачка писем ее дочери с пути на Дальний Восток и из Харбина. Содержание самое обычное. Наверное, так пишут заботливым матерям все послушные юные дочери, впервые покинувшие родительский кров для того, чтобы провести несколько месяцев в гостях у старой тетки в соседнем городке. Сообщения о своем здоровье, поклоны родным, семейные вопросы, изредка фразы о погоде и стереотипные, слегка сентиментальные замечания о русской зиме, о сибирской тайге, о красоте скал над Байкалом.